какой у нас братец. Наконец нам запретили говорить, и мы сладко заснули. Поздно последовало наше радостное пробуждение. Я сейчас стал проситься к маменьке и просился так неотступно, что Евсеич ходил с моей просьбой к отцу. Отец приказал мне сказать, чтобы я и не думал об этом, что я несколько дней не увижу матери. Это меня огорчило. Потом я стал просить поглядеть братца, и Параша сходила и выпросила позволение у бабушки-повитушки Алены Максимовны прийти нам с сестрицей потихоньку через девичью в детскую братца, которая отделялась от спальни матери другую детскую комнату, где обыкновенно жили мы с сестрицей. Мы еще в сенях пошли на цыпочках, чему Параша много смеялась. В маленькой детской висела прекрасная люлька на медном кольце, ввернутом в потолок. Эту люльку подарил покойный дедушка Зубин, когда еще родилась старшая моя сестра, вскоре умершая. В ней качались и я, и моя вторая сестрица. Подставили стул. Я влез на него и, раскрыв зеленый шелковый положок, увидел спящего, спеленатого младенца и заметил только, что у него на головке черные волосики. Сестрицу взяли на руки, и она также посмотрела на спящего братца, и мы остались очень довольны. Приготовленная заранее кормилица, еще не кормившая братца, которому давали только ревенный сироп, нарядно одетая, была уже тут. Она поцеловала у нас ручки. Алена Максимовна, видя, что мы такие умные дети, ходим на цыпочках и говорим в полголоса, обещала всякий день пускать нас к братцу именно тогда, когда она будет его мыть. Обрадованные такими приятными надеждами, мы весело пошли гулять и бегать сначала по двору, а потом и по саду. На этот раз ласки моего любимца Сурки были приняты мною благосклонно. Я, кажется, бегал, прыгал и валялся по земле больше, чем он. Когда же мы пошли в сад, то я сейчас спросил, отчего вчера нас не пустили сюда? Живая Параша, не подумав, отвечала, от того, что вчера матушка очень стонали, и мы в саду услыхали бы их голос. Меня так встревожило и огорчило это известие, что Параша не знала, как поправить дело. Она уверяла и божилась, что теперь все прошло, что она своими глазами видела барыню, говорила с ней, что они здоровы, а только слабы. Параша просила даже меня не сказывать Евсеичу и никому, что она проболталась, и уверяла, что ее будут очень бронить. Я обещал никому не говорить. Я поверил Параше, успокоился, и у меня опять стало весело на сердце. До самого вечера ничем не омрачилось светлое состояние моей души. Из последних слов Параши я еще более понял, как ужасно было вчерашнее прошедшее. Но в то же время я совершенно поверил, что теперь все прошло благополучно и что маменька почти здорова. Вечером частый приезд докторов, суетливая беготня из девичьей в кухню и людскую, а всего более печальное лицо отца, который приходил проститься с нами и перекрестить нас, когда мы ложились спать, навели на меня сомнения и беспокойство. На мои вопросы отец не имел духу отвечать, что маменька здорова. Он только сказал мне, что ей лучше, и что Бог милостив, она выздоровеет. Бог точно был к нам милостив. И через несколько дней, проведенных мною в тревоге и печали, повеселевшее лицо отца и уверение Авинариуса, что маменька точно выздоравливает и что я скоро ее увижу, совершенно меня успокоили. Тут только обратил я все мое внимание, любопытство и любовь на нового братца. Мы по-прежнему ходили к нему всякий день и видели, как его мыли. Но сначала я смотрел на все без участия. Я мысленно жил в спальной у моей матери, у кровати больной. Наконец, не видавшись с матерью около недели, я увидел ее бледную и худую, все еще лежащую в постели. Зеленые гардины были опущены, и потому, может быть, лицо ее показалось мне еще бледнее. Отец заранее наказал мне, чтобы я не только не плакал, но и не слишком радовался, не слишком ласкался к матери, и это меня очень смутило. одевать свое горячее чувство в более сдержанные, умеренные выражения.